Глава 29. Новый день. Сборщик урожая с лопатой и мотыгой может быть так же искусен в своем деле, как и талантливый боец в своем. В следовании собственным путем каждому, независимо от его положения в обществе, присуще стремление к совершенству. Раздел 2. 35-я заповедь Кодекса боя. Дакар Пуджилио потрогал знак верховного командора, лишь недавно появившийся на его мундире, и привычно потянулся к боковому карману за фляжкой. Однако на полпути рука остановилась. Командор вспомнил, что фляжки там нет. «Пожалуй, она мне больше не понадобится». Дакар повернулся к командору Адриане Ларкспер, стоявшей рядом на сцене. «Пожалуй», — кивнула Адриана. «Мемнон гордился бы тобой». «Хочется в это верить», — вздохнул Дакар. «Как и в то, что он поступил бы так же, как я сейчас». «Я тоже верю в это». Дакар повернулся к людям, собравшимся в куполе лицея. У него не было аудиобокса, поэтому пришлось повысить голос. «Учащиеся лицеи, преподаватели... «Рыцари цитадели, патриоты потока!» Он остановился, удивленный звучанием собственного голоса, как будто давно его не слышал. Вся оставшаяся армия потока поместиться в зале не могла. Но некоторые ее начальники присутствовали, в том числе парень с бледным лицом и голым черепом, призрак, сидевший в первом ряду и не сводивший глаз со сцены. «Спасибо, что пришли сегодня», — продолжил Дакар. «Знаю, вы скорбите, как и я. В тот день мы потеряли многих, и все они сражались за дело, в которое верили». Обе части аудитории встретили эти слова гулом. «Наш командор погиб. Альбион Джонквилл Мемнон, служивший цитадели всю жизнь, пожертвовал собой ради нашего дела». Рыцари встали и подняли кулаки. «Для всех присутствующих представителей потока скажу. Сайлоса Истребителя больше нет. Он также сражался за то, во что верил. Он сражался за всех гриваров». Повстанцы ответили топотом. «Мы были по разные стороны баррикад, но настало время объединиться. У нас есть то общее, во что верили и Мемнон, и Сайлос. Это общая свобода для гриваров». В зале раздались одобрительные возгласы. «Кровопролитие необходимо прекратить. Дайме уже поняли, что произойдет, если мы, гривары, не захотим сражаться за их интересы. Мы потеряли немало жизни и не хотим терять больше». Дакар оттянул воротник формы, ставший почему-то на размер теснее. «Мы переживаем поворотный момент в нашей истории. Нынешнее время не похоже ни на какое другое. Это начало эпохи, когда мы снова должны будем освещать дома и улицы факелами, кормиться от щедрот земли и сражаться только тем, что дала нам природа». Дакар взглянул на широкие защитные окна, сквозь которые проникал дневной свет. «На этом поворотном пункте мы можем, наконец, соединить заветы Мемнона и Сайлоса. Для этого мы должны работать сообща, восстанавливать вместе, бороться вместе». В зале послышались одобрительные возгласы. «Теперь я уступаю сцену командору Ларкспер, показавшей себя достойным лидером в эти нелегкие времена. Она расскажет о наших планах по восстановлению стадиона Мемнон». Дакар сошел со сцены под продолжительные аплодисменты и стер со лба пот. Адриана кивнула ему, и улыбка тронула ее губы. Похоже, Дакару удалось произвести на нее впечатление. «Может быть, я еще смогу», — подумал он, выходя из зала. Он прошагал по длинному коридору гармонии, тихому в отсутствии учеников, и вышел из лицея через главные двери. Небо Эзо радовало глаз редкой голубизной. Пахло цветами, вдоль дорожки стояли молодые деревца, только что посаженные нанятыми грантами. Часть грантов ушла на брошенные земли за пределами цитадели и даже дальше, на север, после того, как оттуда сбежали хозяева даймё. Выглянув за стены цитадели, Дакар увидел развалины стадиона Мемнон. Приказ о переименовании стадиона был его первым на посту верховного командора. Он отстроит все заново, сделает еще лучше, чем раньше. Арена станет настоящим чудом света, чтобы гривары могли на ней демонстрировать миру свою доблесть. Дакар глубоко вдохнул свежий воздух, чего не делал давно, и, войдя в рыцарскую башню, начал долгий подъем к своим новым покоям. У дубовой двери он остановился, отдышливо пыхтя. «Пожалуй, пора возобновить тренировки». Дакар вошел в скудно обставленную комнату и ступил на татами. При всем уважении к аскетизму старины Мемнона кресло здесь явно не помешало бы. «Ну что, все было не так уж и сложно, а?» — раздался голос из тени. «Глоток из фляжки, и было бы еще легче», — вздохнул Дакар. «Ты теперь на верном пути, верховный командор». На татами вышел пожилой седоволосый мужчина. «Мы все на верном пути». «Надеюсь, ты прав, фармер», — сказал Дакар.